Глава 15. Пожилой скряга, тронутый убедительными объяснениями, решается сделать капиталовложение. После ухода торговца его собеседник еще какое-то время оставался сидеть с видом человека, который после разговора с превосходным человеком тщательно обдумывает услышанное. Независимо от разницы в интеллекте, польза не была утрачена. Он радовался, если находил в искренних словах торговца определенный намек, не только подтверждавший его теорию добродетельности, но и служивший указанием к добродетельным поступкам. Вскоре его взгляд прояснился, как будто намек был понят. Он поднялся с книгой в руке, вышел из кают-компании и через некоторое время оказался в узком, плохо освещенном коридоре, ведущем в убежище, куда более простое и унылое, чем кают-компания, а именно помещение для эмигрантов, которые, несомненно, должны были оказаться сравнительно пустыми, так как судно двигалось вниз по течению. Поскольку боковые окошки были загорожены, там большей частью стоял полумрак, хотя тут и там лучи света проникали внутрь через узкие причудливые световые люки на карнизах. Впрочем, там не было особой необходимости в освещении, так как помещение предназначалось скорее для ночлега, нежели для дневного использования. Короче говоря, это была общая спальня, обшитая сосновыми плашками и обставленная узловатыми сосновыми койками без постельного белья. Как в гнездилищах геометрических городов, где пингвины соседствуют с пеликанами, эти койки были расставлены с филадельфийской упорядоченностью. Но, подобно гнездам Иволги, они были подвесными и, более того, трехэтажными. Описание для одной из них годилось для всех остальных. Четыре каната, прикрепленных к потолку, проходили через скважины, пробуренные по углам трех грубо обтесанных досок, которые на равном расстоянии по вертикали опирались на узлы, причем нижняя доска находилась не более чем в 2 дюймах от пола, а конструкция в целом напоминала веревочную этажерку для книг в увеличенном масштабе. Правда, в отличие от этажерки, неподвижно висящей на стене, эта конструкция при малейшем движении начинала раскачиваться взад-вперед. Это особенно сильно проявлялось в тех случаях, когда неопытный эмигрант пытался забраться на койку и расположиться на увертливой доске, грозившей в любой момент сбросить его на пол. Вследствие этого наиболее искушенный, выбиравший отдых на верхней полке, подвергался серьезному испытанию на прочность, если новичок выбирал нижнюю полку. Порой толпа бедных эмигрантов, устремлявшаяся в спальню вечером или во время внезапного дождя, чтобы занять места на этих шконках, поднимала такой шум из-за раскачивавшихся коек и скрипящих канатов, сопровождаемый громкими криками и бранью, что казалось, будто какой-то несчастный корабль со всей командой раскалывался на части у прибрежных скал. Эти постели были изобретены неким злобным недругом бедных путешественников, чтобы лишить их спокойствия, которое предшествует сну, а потом и сопровождает его. То были прокрустовы ложа, где ворочались и корчились смирные и буйные бедняги, жаждавшие отдыха, но испытывавшие лишь мучительное неудобство. Если бы создателю этих коек довелось бы отведать плоды своего труда, то, наверное, это было бы справедливо, но все равно жестоко было бы сказать «лежи и не дергайся». Хотя это место напоминало чистилище, незнакомец вступил в его пределы. Подобно Орфею во время его нисхождения в преисподнюю, он тихо напевал оперную мелодию. Внезапно послышался шорох, сопровождаемый скрипом. Одна из коек качнулась в темном углу, и наружу умоляюще протянулось нечто вроде пингвиньего плавника, за которым последовал жалобный стон. «Воды! Воды!» Это был тот самый скряга, с которым говорил торговец. Стремительный, как сестра милосердия, незнакомец повернулся к нему. «Мой бедный, бедный сэр, чем я могу помочь?» «О, воды!» Он поспешно наполнил стакан, поднес к губам страдальца и поддержал его голову, пока тот пил. «Почему вас оставили лежать здесь, мой бедный сэр, когда вы изнемогаете от жажды?» Пожилой сухопарый скряга, чья плоть напоминала вяленую селедку, голова моталась, как у идиота, плоские губы затерялись между крючковатым носом и костлявым подбородком, не ответил ему. Его глаза оставались закрытыми, щека покоилась на старом кротовом пальто, скатанном под головой, лежавшей, как перезрелое яблоко, на грязном сугробе. Немного оживившись, он наклонился к своему невольному спасителю и хрипло прокашлял. «Я старый и убогий бедняк, который не стоит и шнурка на ботинке. Как я могу отплатить вам?» «Поделитесь со мной вашим доверием». «Доверием», — проскрипел он изменившимся тоном, раскачиваясь на койке. «В моем возрасте его осталось маловато, но можете забрать тухлые остатки». «Какое оно ни есть, вы делитесь им. А теперь дайте мне $100. Услышав это, скряга ударился в панику. Он обхватил себя за пояс, потом вдруг полез под свою кротовую подушку и ухватил что-то невидимое. «Доверие! Косяк! Чушь собачья! Доверие! Подлом! Подстава! Фальшак! Доверие! Держи карман шире! $100! 1000 дьяволов!» Наполовину обессиленный этой речью, он немного полежал, потом слабо приподнялся и язвительно произнес. $100! Многовато будет за доверие. Разве вы не видите, что я бедная старая крыса, помирающая на панели? Вы сослужили мне добрую службу, но такой калека, как я, может только прокашлять свою благодарность». На этот раз приступ кашля был таким сильным, что подвесная койка заходила ходуном, и обитатель болтался внутри, словно камень, готовый вылететь из раскрученной прощи. «Какой жуткий кашель, друг мой! Жаль, что здесь нет травника. Склянка с его целительным, общеукрепляющим бальзамом сослужила бы вам добрую службу. Я намерен найти доброго травника. Он где-то здесь, на борту. Я видел его длинный сюртук табачного цвета. Поверьте, его лекарство лучшее в мире». «Сочувствую от всей души». «Не сомневаюсь», — проскрипел скряга, когда вновь обрел дар речи. «Можете отправляться на палубу вместе с вашим сочувствием. Там полно богатых жирных павлинов, которые не кашляют внизу в темноте и одиночестве. Только посмотрите, до какой жалкой нищеты я докатился с этим кладбищенским кашлем». «Опять-таки я сочувствую не только вашему кашлю, но и вашей бедности. Какая редкая возможность пропадает в туне. Если бы у вас имелась нужная сумма, то я мог бы вложить ее и вернуть тройной прибылью для вас. Но доверие. Боюсь, даже если бы вы располагали столь ценными деньгами, у вас не нашлось бы драгоценного доверия, о котором я говорю». Скряга с трудом выпрямился на койке. «Вы о чем? Как это? Или вам не нужны деньги для себя?» «Мой дорогой, дражайший сэр, как вы можете приписывать мне абсурдное свои корыстие? Выпрашивать $100 у совершенно незнакомого человека ради личной выгоды? Я не безумец, мой дорогой сэр». «Но как? Как? Как вы можете жить безвозмездно, вкладывая деньги чужих людей?» «Это мое смиренное занятие, сэр. Я живу не ради себя. И пусть мне не доверяют, но доверие ко мне приносит благо». Но, словно охваченный головокружением, что вы делаете с чужими деньгами? Откуда приходит прибыль? Если я расскажу об этом, меня ждет крах. Когда все станет известно, каждый сможет заняться тем же самым. И тогда все рухнет. Это секрет или тайна, если хотите. Но мне нужно лишь заручиться вашим доверием. И после этого, со временем, вы все получите обратно в тройном размере. Что? Но поручители? Где ваши поручители? Свернувшийся подозрительностью. Искренность — лучшая порука перед вашей откровенностью. Но я не вижу вашу искренность, вглядываясь в полутьму. С этим последним проявлением рациональности скряга опустился на подушку и вернулся к прежней слюнявой белиберде, которая теперь приняла арифметический оборот. 100, 200, 200, 300, 300. Он открыл слезящиеся глаза и дрожащим голосом произнес: «Здесь темновато, вы не находите. Но насколько видят мои бедные старые глаза, вы кажетесь искренним человеком. Рад это слышать. Если сейчас я вложу...» Скряга попытался выпрямиться, но тщетно. Волнение истощило его силы. «Если я вложу...» «Никаких «если», только полное доверие или никакого доверия. Боже упаси, мне не нужны полумеры». Незнакомец произнес эти слова равнодушно и снисходительно, слегка повернувшись и как будто собираясь уйти. «Не уходите, друг мой! Не покидайте меня! Мой возраст служит оправданием недоверию. Это же естественно! Я так стар и несчастен! Мне нужен ангел-хранитель! Скажите, если...» «Если? Довольно!» «Стойте! Как скоро? Как скоро мои деньги утроятся? Как скоро, друг?» «У вас нет доверия. Прощайте». «Стойте! Стойте!» Скряга цеплялся за собеседника, как младенец. «Я верю! Верю! Помогите моему неверию!» Он трепетно извлек из потайного места кожаный кошель, отсчитал 10 золотых орлов, потемневших до подобия старинных роговых пуговиц, и наполовину ревностно, наполовину неохотно протянул их на ладони. «Не знаю, стоит ли мне принимать на веру такое ненадежное доверие?» Холодно отозвался незнакомец, принимая золото. «Но в конце концов это доверие отчаяния, расстроенное доверие больного человека в преддверии смертного одра. Мне нужно здоровое доверие здоровых людей в здравом рассудке. Ну ладно, сойдет и так. До свидания». «Эй, обождите! Расписка! Где ваша расписка? Кто вы такой? Что я наделал? Куда вы? Золото! Мое золото!» Но, к несчастью для этого последнего проблеска рассудка, незнакомец удалился за пределы слышимости, и больше никто не мог услышать жалобные призывы из темноты.